Глава 25. Олеся. «Вадим, что на тебя нашло?» – возмущенно шептала Диана, тыча в спину брата ручкой, когда уже начался следующий урок, и Виолетта покинула нашу тесную компанию. «Да я сам не знаю», – обернувшись, ответил Вадим. «Она пришла ко мне в комнату вчера сразу после Олеси. Я был расстроен, что мы расстались, и как-то случайно с ней... Я это не планировал, и уже жалею, если вам так интересно. И уж точно не собираюсь с ней встречаться». Он смотрел на нас, ожидая осуждения или поддержки. Диана лишь вздохнула и покачала головой. «Ты уже большой мальчик, вот и разбирайся со своими проблемами сам», — заявила она и сложила руки на груди, отворачиваясь от брата к доске, у которой все это время вещал Иван Егорович. Она всем видом показала, что разговор окончен. Вадим тоже отвернулся, а плечи его слегка поникли. «Мне стало жаль парня, ведь в некотором роде в этой ситуации была и моя вина. Но меня перестали мучить эти мысли, когда второй урок закончился». После звонка к нашей парте снова подошли Руслан и Ефим и бессовестным образом отвлекли от всех прочих размышлений. «Олесь, у меня к тебе предложение. Пересаживайся ко мне. Я же на уроках сосредоточиться не могу. Переживаю, вдруг ты надумаешь что-то себе снова. А так будешь под присмотром», — сказал Рус, обворожительно улыбаясь. Я украдкой глянула в сторону Вадима. Он сидел в полоборота, но на нас не смотрел, задумчиво глядя куда-то мимо. «Значит, действительно уже не думает обо мне». «Интересно», — снова посмотрела на Руслана, вспоминая тот единственный день, когда сидела за его столом. «Ты шутишь? На то самое место?» — спросила, удивленно вздернув брови. «Ну ладно, я за это уже просил прощения. К тому же Ефим давно хочет сидеть с Диной за одной партой», — выдал он основной аргумент. Обернувшись, посмотрела на обнявшихся друзей и закатила глаза. «Сговорились?» — обратилась ко всем. Диана с Ефимом, как по команде, подняли руки и состроили невинные лица. «Мы тут ни при чем», — пискнула подруга. Руслан в это время обнял меня со спины и, наклонившись к уху, тихо заговорил. «Я хочу, чтобы ты всегда была рядом». «Вчера весь вечер порывался к тебе вернуться, еле удержался. Хотел, чтобы у тебя было время поговорить с Вадимом и разобраться в себе». Это слышала только я. От звука его голоса по спине побежали мурашки. «Ладно», — согласилась и повернулась в его руках, чтобы видеть лицо. Заглянула в его глаза и потерялась в очередной раз. Но ничего не могла поделать со своей реакцией. Мы будто бы остались одни. Я не слышала громкие голоса шумных одноклассников. Остались лишь тишина, Руслан и светло-серые омуты глаз, затягивавшие меня все глубже, не давая возможности вырваться обратно. Целоваться при всех я была не готова, поэтому, быстро придя в себя, освободилась из объятий и схватила со стола свои вещи. Переезд так переезд. Переложила сумку на стол Руслана и села на тот самый стул, где сидела в первый день учебы. Нахлынули воспоминания, и с головой накрыли смешанные чувства. Я словно впервые увидела, как, расслабленно ухмыляясь, в класс вошел Руслан. Как его взгляд остановился на мне, и светло-серые глаза резко потемнели. Ухмылка слетела с губ, а сердце снова сжалось в ожидании чего-то неприятного. «Ты чего застыла?» — спросил Руслан, садясь рядом. Он приобнял меня за плечи и заглянул в глаза. Этот взгляд мне нравился больше. Намного больше. Я лишь пожала плечами ему в ответ и улыбнулась. «Так что там насчет похода в кино?» — меняя тему, спросил он. «Это меня Вадим приглашал, а потом мы решили пойти вместе с Дианой и Ефимом», — ответила я и поджала губы. «Хм», — произнес он и задумался. «Я не против, если Вадим будет нормально реагировать на меня и на то, что мы теперь вместе. Думаю, лучше не сегодня. Заодно посмотрим, что он сам на это скажет», — улыбнулась я, ответив. «Договорились», — согласился Руслан. «Зря вот только он с Виткой связался. Она просто так не будет ни к кому подкатывать». «Но это же твоя бывшая. Может, она заставить ревновать пытается. И мне назло заодно», — сказала я и махнула рукой, показывая, что не хочу это обсуждать. На самом деле я не называл ее своей девушкой. Мы просто проводили время вместе. Вот как? Мои брови взлетели в удивлении. И меня ты тоже не планируешь называть своей девушкой? У нас свободные отношения? Ну уж нет. Я хочу, чтобы ты была только моей девушкой. И делить тебя ни с кем не хочу и не буду, ответил Руслан, возмущенно пыхтя. Меня повеселил его недовольный вид, и я рассмеялась, чем вызвала внимание всего класса, который и так следил за всеми нашими передвижениями. «Ничего смешного. Или ты против?» – спросил он. «Нет, я не против. Значит, ты теперь мой парень?» Я немного задумалась, гоняя на языке это слово. Решила, что мне нравится. После уроков, обняв меня за плечи, Руслан проводил до комнаты и отправился делать уроки. Перед уходом пообещал, что придет за мной вечером. Диана, несмотря ни на что, взяла в оборот Варю и почти силой затащила в нашу комнату. «То, что тебе не понравился мой брат, не значит, что мы не можем общаться. К тому же мы тут тоже новенькие. И Олеся учится в школе с начала года, и я чуть позже приехала. Так что у нас много общего», — не унималась моя соседка, не давая даже слова вставить. «Ну, допустим, брат твой мне очень понравился. Вот только он несерьезный. Или мне так показалось?» — ответила Варя. «Тебе не показалось. К сожалению, он очень влюбчив, и каждый раз у него все очень серьезно. Как раз до того момента, пока он не встретит другую милую девушку», — вздохнув, согласилась с ней Диана. «Но ведь он пялился на Варю целый день и совсем с ней не заигрывал. Такое ощущение, что стеснялся», — встряла в разговор я. «Мне кажется, что в этот раз его по-настоящему торкнуло». Диана лишь пожала плечами, никак не комментируя мое замечание. Варя удивленно на меня посмотрела, но тоже промолчала. «А ты чего переехала в Москву?» – спросила Диана у Вари, уводя тему от персоны брата. «Папа бизнес расширяет. Вот в столицу решил перенести головной офис, так что пришлось и нам переехать». «Понятно. Жаль, что в последний год пришлось менять школу. Лично мне тяжело было перестроиться. Вот только привыкать начала», – ответила ей Диана. «Я не заметила пока разницы в программе. Да и школа мне понравилась. На самом деле в Питере я не особо вписывалась в коллектив. С детства меня рыжей обзывали и кудряшкой. С возрастом ничего не изменилось. А тут меня хорошо приняли. Спасибо вам», — рассказывала Варя. «Нам-то за что? А как же мальчики? Неужели не бегали за такой милашкой?» — спросила удивленная ее повествованием Диана. «Нет, в школе вообще мной никто не интересовался. А в музыкалке был один пианист. Мы с ним встречались год почти. Но потом как-то все само собой прошло, и мы решили остаться друзьями», — разведя руками, ответила Варя. «Странно, но и дураки. Думаю, что тут мальчики тебя точно заметят». Варя лишь пожала плечами и улыбнулась. Так, просидев за разговорами пару часов, решили разойтись, чтобы заняться уроками. Только мы дочитали все, что было задано, в нашу комнату влетел взъерошенный Вадим. «Девчонки, что делать? Я, походу, влюбился!» – воскликнул он, падая на кровать сестры. «В Виолетту, я так понимаю?» – съязвила она. «Ди, ну хорош! В Варю! Она такая!» Мы с Дианой переглянулись и уставились на этого влюбленного товарища. «Ты серьезно?» – воскликнула подруга. «Ты же во всех подряд влюбляешься!» «В этот раз все по-другому. Заговорить с ней не могу. Меня словно по голове ударили, и я от этого язык проглотил. Ни о чем другом думать не могу», — ответил он. Бросил на меня взгляд и произнес. «Я даже на тебя не обижаюсь. И это уже совсем странно». «Да уж», — сказала Диана. «Что делать?» — спросил он. «А это что-то новенькое. Обычно ты и сам знаешь, что делать. Попробуй, как все, поухаживать», — отвечала ему сестра. Вадим лишь покачал головой, не понимая, что именно нужно делать. «Хотя есть идея, где ты сможешь показать себя с лучшей стороны. Мы все-таки уговорим ее пойти в кино. Все равно собирались. Пойдем парами», — предложила Диана. «Ну-ну, удивила. То, что это я предлагал в кино, ты не забыла?» — закатил глаза Вадим. «Ты Олесе предлагал, но вы уже расстались. Так что идея всплыла, но стала моей», — хохотнув, сказала Диана. «Кстати, ее можно в твою машину усадить. Будет время поговорить по дороге», — — предложила я. «А чтобы она не просекла наш план, мы с Ефимом тоже поедем с тобой, только сядем сзади», — подхватила мою идею подруга. «Может, и правда получится», — с надеждой в глазах произнес Вадим. В этот момент в дверь постучали. Я взглянула на часы и поняла, что это, скорее всего, Руслан. «На улице такой холод, а в комнате Ефим работает, поэтому предлагаю посидеть в общей комнате на третьем этаже. Там обычно никого не бывает», — сообщил мне Руслан, когда я выскочила из комнаты, помахав рукой друзьям. «Хорошо, пошли. Уроки сделал?» «Да, но постоянно отвлекался». «Почему?» — удивленно спросила я. «Думала тебе. О том, что ты делаешь», — признался он. «Да? А мне некогда было отвлекаться. Торопилась, чтобы было время побыть с тобой», — ответила я, смущаясь. Мы как раз спускались по лестнице, и рядом не было ни одной живой души. Мне жутко захотелось поцеловать Руслана, точнее, чтобы он меня поцеловал, ведь сама бы я на такой шаг не решилась. Слегка замедлилась и поджала губы. «Ты чего?» — посмотрел на меня Руслан, оказавшись на ступеньку ниже. Он остановился и обнял меня, а я закинула руки ему на плечи, зарываясь пальцами в густую шевелюру. Он будто прочитал мои мысли, протянул руку и слегка нажал на подбородок, освобождая все еще сжатые губы. Его взгляд задержался на них. Еще мгновение, и он меня поцеловал. Его чувственные губы легко касались моих, посылая по всему телу разряды тепла и безмерного счастья. Я поспешила ответить на поцелуй, о котором думала с самого утра. Слегка раскрыла рот, впуская его требовательный язык, сплетаясь с ним своим в диком танце. Сама не заметила, как оказалась прижата к стене. Его руки пробрались под футболку, поглаживая поясницу. Малейшее прикосновение прошибало меня словно током, разжигая где-то внизу живота неизведанный огонь. По всему телу растекалась приятная нега, а в животе начинали порхать бабочки. «Как интересно! Какая неожиданная популярность у парней!» — послышалось от края лестницы. Мы с Русланом оторвались друг от друга, повернув головы в сторону говорящей.